Глава 23. Гостиница «Речная лилия» находилась недалеко от порта. Ее Артему показал сержант, несший службу в суде. Он отозвал освобожденного прямо в зале суда землянина в сторонку и передал слова судьи. «Послушай, парень, больше ничего давать не надо. Его честь был рад совершенному правосудию». «А уж как я рад!» — подумал Артем и вслух выразил желание угостить сержанта. «Не надо, значит, не надо», — философски произнес он. «Но угостить вас, сержант, я хочу. Не откажите в этой малости. И еще, не скажете, где здесь находится речная лилия? Я хочу остановиться там». «О, сударь, хороший выбор. Могу показать». Всегда готовый угоститься за чужой счет, оживился служивый. «Моя служба на сегодня закончена, а при постоялом дворе хорошая кухня». «Буду рад», — проявил светский этикет Артем. «Показывайте, а то поесть хочется и отдохнуть». Они прошли пару улиц и вышли к набережной, заросшей ивами. На живописном берегу стоял постоялый двор. Над входом висела незамысловатая вывеска с нарисованной лилией. Они прошли в зал, сержант по-хозяйски огляделся и выбрал столик у окна. Поманил пальцем обслугу, расстегнул ворот мундира и опустил ремень, стягивающий живот. «Значит, так», — сказал он согнувшемуся в поклоне официанту. «Этому молодому господину хорошую комнату. И неси, голубчик, нам поесть. Графин первача, колбаски жареные, уху из стерляди, копченых угрей». Он посмотрел с вопросом в глазах на Артема, и тот быстро добавил. «И морс». «И кувшин морса», — повторил заказ служивый. Служака быстро удалился, на взгляд Артема почти бегом, а сам он наклонился к сержанту. «Господин сержант, с вашего позволения я буду пить морс». Тот с удивлением посмотрел на парня. «Что так?» Понимая, что говорить правду о том, что он вообще не пьет, не имеет смысла, а вот объяснить свой отказ как раз требуется, землянин доверительно зашептал. «Когда я напиваюсь, становлюсь дурак дураком, то восставшего мертвеца благословлю вместо упокоения, то меня к бабам затащат и обвинят в насилии. А мне завтра с инквизиторами встречаться. Не хотелось бы протрезветь на костре». Сержант громко заржал. «Что, точно благословил неупокоенного?» «Было дело», — с огорчением поведал Артем. «С похмелья заклинание перепутал. А тот как начал скакать. Мы только глаза вылупили, а он подскочил ко мне и хрест меня по башке. А я его схватил и на крест насадил. Там он и успокоился». Артем кратко поведал геройский пересказ горбатого мужика, что отвозил его к конту. «Не брешешь?» — сержант, не мигая, уставился на парня. «Ведь надо такое сказать. Мертвяка пересилил». Но лицо парня было настолько простоватым и наивным, что усомниться в его словах было трудно. «Вот тебе священный знак», — осенил себя змейкой Артем. «Я потом упал с разбитой головой, очнулся уже у конта в замке. Долго лечился. А про баб сам знаешь». «Да уж, знаю», — вновь засмеялся сержант. Он налил себе самогон, а Артему морс. Они чокнулись и выпили. Рядом стояли тарелки со шкварчащими колбасками, копченые угри. Официант спешил сухой и хлебом. Просидели они часа полтора. Сержант приговорил еще один графин первача, заел новой порцией колбасок и раздобрел. «Я вижу, Артам, что ты, парень, не дурак, но неопытный. По тебе сразу видно. Недавно от маменькиной сиськи оторвался», — усмехнулся он. «Ну, отец у тебя молодец. Отправил тебя одного, чтобы жизнь повидал. Пообтерся, И я тебе так скажу. Он наклонился поближе к землянину и зашептал. Когда будешь разговаривать с нашими инквизиторами, не пасуй. Скажи, что ты служишь тому инквизитору, которого упоминал на суде. Они проверять не будут. Я их знаю не первый год. Им бы только поесть и выпить. А кого на костер тащить, все равно. Девку и этого папу они и сожгут. А тебя трогать не станут. Даже упоминать вследствие не будут. Все себе припишут. А для тебя это то, что надо. Перед собой и хранителем чист окажешься. Понял? Спасибо, сударь. Конечно, понял. Артем усиленно закивал. Может, еще графинчик? Нет. Благодарствуй, друг. Хватит. Сержант подкрутил усы, затянул ремень, застегнул воротник и твердо поднялся. Я пойду. И, не прощаясь, направился на выход. Артем оглянулся, проводил взглядом, размышляя над его словами. И вправду сказал купец. Сегодня ты помог людям, завтра они тебе. Несмотря на атмосферу страха и церковного беспредела, в людях сохранилось чувство благодарности и взаимопомощи. Видимо, это какая-то стихийная, саморегулирующая система выживания, возникшая в таких условиях. Незаметная для простого глаза поддержка. Ты помог, тебе помогли. Вот оба и выжили. Он повернулся и увидел напротив себя, на том месте, где сидел сержант, даму в черном платье с сигаретой. Он не видел, чтобы здесь кто-то курил, и от неожиданности вздрогнул и быстро-быстро заморгал. Затем беспомощно оглянулся вокруг. До сего момента этой женщины не было в зале трактира. «Меня никто, кроме тебя, не видит, Артем», — бархатным сопрано произнесла женщина. Где-то глубоко в ее голосе можно было различить сексуальную хрипотцу. И парень насторожился. «Вы кто?» «Я бабушка Агнессы, Крыстя. Бабушка судьбы Артама, детка. Того, кто заварил всю эту кашу и подставил тебя под каторгу». Она, довольная произведенным эффектом, улыбнулась и глубоко затянулась. «И чего вы хотите?» — с запинкой спросил Артем, недоумевая, чего нужно от него этой бабушке, которая выглядела лет на 30. И вдруг его осенило. «Да это та самая дама, что занималась любовью с Артамом!» После чего того избили. Он откинулся на спинку стула и вперил свой прищуренный взгляд в женщину. Обежал глазами утонченное, очень красивое лицо. Кокетливо уложенные черные, отливающие синевой волосы. Большую грудь и нежные белые запястья рук, выглядывающие из длинных рукавов платья. В тонких и длинных аристократических пальцах она умудрялась очень сексуально держать сигарету в мундштуке. «Вы та, что соблазнила Артама и изменила ему», — уверенно проговорил он. И на всякий случай отодвинулся подальше. «Ты умен», — выпустив очередной столб дыма, ответила женщина. «Только я ему не изменяла. У нас не было договора, что я принадлежу ему. Я свободна, и с кем хочу, с тем сплю». Женщина с усмешкой смотрела на растерянного паренька. «Не считаешь же ты, что я ему чем-то обязана? Я попользовалась им, он моим телом. И только. Оба получили, чего хотели. Мне было мало, это понятно?» «Понятно», — хмуро ответил Артем. «А почему не объяснить это было ему?» «А он, как ты, вопросов не задавал, а сразу начал стягивать с меня платье». Женщина отвечала спокойно, без усмешки, и это заставляло его нервничать. Что понадобилось этой женщине от него? «Вы оттуда?» — он показал пальцем вверх. Но за нее ответил сват. Он вылез наполовину из сумки, ухватил пирог с капустой, колбасу, лежащую на тарелке Артема. «Дылда, соображай быстрее. Она существо высшего духовного порядка. Они, как и ваши ангелы, смотрители за людьми». И, больше не обращая внимания на человека и тифлинга, громко зачавкал. «Хм, вот оно как. Надзиратели, значит?» — проговорил Артем и замолчал, уткнувшись в пустую тарелку. Подошел официант. «Еще будете заказывать?» — спросил он. «Да, пирог и колбаски. Две». Затем бросил быстрый, несмелый взгляд на женщину, спросил. «Вы что-нибудь будете?» «Спасибо, Артем. Ты очень галантен. Но нет». Артем взмахом руки, как это делал сержант, отпустил служку. «Ты быстро учишься», — задумчиво проговорила женщина. «Ты не прав, Артем. Мы не надзиратели. Мы служим для вас, людей, от события к событию и идем параллельно с вами. Ваши успехи — наши успехи. Ваши поражения — наши поражения. Мы связаны невидимой нитью, и она разрывается только с вашей смертью». «А почему так? Разве нельзя жить без вас и самим идти от события к событию?» «Нельзя», — серьезно ответила она. «Все в этом мире закономерно и взаимосвязано. Любые ваши действия влияют на мир. И оставить вас, предоставив самим себе, это позволить вам разрушить все, что создал Творец. В каждом мире, населенном разумными, Творец поставил хранителя. А тот — тех, кто за вами смотрит и не дает вам погибнуть самим и погубить мир. Мы не вмешиваемся в процесс принятия вами решений. Но после ведем вас по выбранному вами пути, не давая уклониться, и пишем книгу ваших дел. И по книгам каждого из вас будут судить. Мы, как кормчие, ведем вас по океану жизни определенной дорогой. Кого-то к могиле по его делам, кого-то к вершине». «А меня куда?» — расстроенно спросил Артем. Судя по его прошлому, его вели не к вершине, а в пропасть. Голод, нищета и бандиты. Ему только чуть-чуть не хватило для падения на дно. Но помог батюшка, позвав его к себе. «Я слышала, что если бы ты остался на земле, то сел бы на несколько лет в тюрьму за убийство двух гостей с Кавказа». «Хм, вот тебе на», — удивился Артем. «За двух бандитов, что пришли его убивать в колонию». И тут же вспомнил наставление тренера. «Тебя обязательно посадят за превышение пределов необходимой самообороны. Поэтому, если кого отоваришь, сунь ему в руку разбитую бутылку, нож или пистолет. Себя порань этим предметом и звони в милицию. Пиши заявление, что тебя убивали, а ты отбивался». «Отбивался!» — со злостью подумал Артем. «С ножом в паху. И что лучше? Сесть лет на 5 или жить здесь, в новом мире?» Он не заметил, как ушел в себя, оставив без внимания женщину, смотревшую на него с интересом. Она ему не мешала. «Ладно», — решил он, — «теперь уже ничего не поделаешь. Попал сюда, в чужое тело, и здесь ему выживать». Он вернулся к собеседнице. «Итак, дорогая Крыстя, вы очень красивы и молоды, поэтому я не могу назвать вас бабушкой. Что вам от меня нужно?» — спросил он прямо в лоб. «Спасибо, Артем. Женщине всегда приятно слышать такие слова. Если хочешь, мы заключим договор. Например, что через 5 или 10 лет я буду принадлежать только тебе». Она смотрела большими, широко открытыми глазами и накручивала локон на палец. Артем с трудом сглотнул, подпав под очарование женщины. «Суккуба!» — промелькнула мысль и смела наваждение. «Спасибо за предложение, конечно. Я польщен и все такое прочее, но лучше обойдемся без близости», — закончил немного путанно Артем и вытер вспотевший лоб. «Дылда, ты дурень», — высказал свое мнение сват, который, отказывается, слушал их разговор. «Тебе такой подарок привалил, а ты отказываешься. Сам даже не знаешь, от чего». «Мадам», — важно произнес коротышка, «я приношу извинения за своего невоспитанного друга и готов заменить его». «Отвянь, вонючка», — небрежно отмахнулась женщина. И свада неведомой силой занесло в сумку. Он ойкнул и скрылся. «Как знаешь, Артем», — произнесла женщина и не могла скрыть своего разочарования. «Но я приходила не за этим. Хочу предупредить. Не играй с огнем. Прекращай ссылаться на знакомство с инквизицией. Это дорога в пропасть». Она выпустила клуб дыма и исчезла. Артем сидел задумчиво, осмысливая ее слова и слова сержанта, не зная, как поступить. А из сумки скулил великий Сунь Вачджин. «Мне скоро будет 120 полных оборотов. Я уже старый, а главное, бедный. Ни одна порядочная гремлунка не захочет разделить со мной ложе». Он всхлипнул и, словно бы разговаривая сам с собой, продолжил скулеж. «И непорядочная тоже. Где мне взять Артану для оплаты ее ласк? Даже порочная тифлинг отказала мне. О, вселенская гармония и первородный хаос! За что? За что вы так несправедливы ко мне?» «Вот мелкий гаденыш!» — зашипела Агнесса. «Это же надо! Захотел вкусить прелести моей бабы!» «Как он мог только подумать о таком?» — всплеснула она руками. «Вот скажи, Арчик, разве я не права?» Арчик, услышав, как его уменьшительно ласково обозвали, поджал губы. Он никак не мог смириться с тем, что его запрягли и прямиком тащат под венец. Нет, он, конечно, не против. Лет через 100, набравшись ума и опыта, обзавестись семьей. Но вот прямо сейчас... Это его страшило. «А что, у твоей бабы есть принципиальные возражения, с кем спать?» — спросил он нейтральным тоном. Агнеса перестала возмущаться и, прищурившись, уставилась на ангела. Тот пожал плечами, отвечая на молчаливый вызов тифлинга, и продолжал размышлять вслух. «Она переспала за ночь с 20 людей. Соблазняла только что Артема. Мне кажется, бабе Кристи все равно, с кем спать». «Как это все равно?» — возмутилась девушка. «Он же маленький». «Причина только в этом?» — спросил Оренгил, удивленный ответом девушки. На его взгляд, сват был весьма уродливым по меркам земли. И тангоры. Худой и сутулый, с длинным носом, глазами на выкоте и с большой головой. Неопрятный и вообще малоприятный тип в его понимании. «Ну да», — ответила девушка и нерешительно добавила. «Еще он вонючий и неопрятный. Кроме того, у него...» Она вдруг зарделась и замолчала. «Что у него?» — недоумевая, переспросил Оренгил, но девушка отвернулась и резко бросила. «Не суть важно». Зато проявилась бабушка и назидательно произнесла: «А вот это на самом деле важно, внучка. Размер имеет значение». И тут же скрылась, оставив после себя клуб дыма, пораженных словами бабки и до нельзя смущенных судеб, которые старались не смотреть друг на друга. «Словно черт из преисподней», — раздраженно подумал Оренгил. Появилась, наплела с 3 короба и, навоняв, исчезла. Артем поднялся в свою комнату, разделся и лег спать на настоящей кровати. Казалось, он только сомкнул глаза, и сразу внезапно пришел в себя от острой боли во рту и в затылке. Он проглотил слюну, набежавшую в рот, и почувствовал солоноватый вкус крови. Он лежал на спине, а его кто-то обшаривал, тихо переговариваясь. Карманы его одежды без зазрения совести выворачивали, а у него не было сил сопротивляться. Немыслимо болела голова, и во рту не было передних зубов. Что же с ним случилось? Пришла слабая мысль и исчезла под всплеском боли. Его грубо хотели перевернуть. «У него нет ничего в карманах», — тихо произнес чей-то хриплый голос. «Ищи лучше. У такого богача должны быть бареты. Поищи потайные карманы, а я посмотрю его сумку», — отозвался другой голос. Глаза Артема были закрыты и залиты чем-то липким. Он в бессилии заскреб пальцами и нащупал свой костяной нож. Сразу пришла злость и желание убивать. Артем, забыв обо всем на свете, крепко сжал ручку ножа. Не целясь, он резко согнул руку, и клинок легко вошел в плоть. Мгновенно в него влились через нож и руку новые силы, несколькими явно ощущаемыми потоками. Артем быстро сел. Сквозь закрытые веки он видел силуэт человека. Оттолкнул его, а второго, повернувшегося к нему, схватил за грудки. С огромным наслаждением вонзил нож тому в висок и вновь почувствовал приток силы. Не выпуская обмякшего тела, прочел заклинание исцеления и наложил на себя благословение. Пришло облегчение, и стала проходить мучившая его боль в затылке. Слева от него послышалось какое-то шевеление. Артем отбросил мертвое тело и схватил свободной рукой источник звука. Он уже не размышлял, он жил инстинктами и всякий шум воспринимал как опасность. А опасность нужно устранить. Он замахнулся, но сразу же раздался истошный вопль. «Артем! Это я, Сват!» Рука человека застыла в воздухе. Голос был ему знаком и прозвучавшее имя тоже. Он поколебался, и кровавая пелена, застилавшая мозг, схлынула. Он почувствовал чужое желание резать, колоть, покрошить на куски. Но это было не его желание. Он в страхе выронил нож, и к нему пришло успокоение. Он ладонью протер слипшиеся глаза и увидел в ночи Свада, которого держал за ногу вниз головой. Тот дергался и скулил. «Их, ух, я тебе нож дал, чтобы ты смог отбиться! Не убивай, Артем!» Землянин осторожно положил гремлуна на землю, осмотрелся и в свете луны увидел, что он находится на берегу реки, в местечке, закрытом кустами. «Сват, что произошло? Как я тут оказался?» Он поднялся и прошел к реке. Снял одежду и, не заходя глубоко, начал смывать с себя кровь и грязь. Закончив процедуры, стал осматривать одежду. К его немалой радости она не очень пострадала, видимо, грабители положили на нее глаз и не стали ее портить. А грязь можно отстирать. Он повернулся к лежащему Сваду. «Спасибо, брат, что ты меня спас, но все-таки расскажи, что произошло?» «Я помню, что лег спать, а очнулся уже здесь». Он замолчал, пытаясь поймать мысль, которая настойчиво стучалась в его мозг, но не могла пробиться от того, что он не до конца пришел в себя. «Что опять этот хорек, что ли, натворил?» Не веря такому, проговорил он. «Как можно постоянно влипать во всякие неприятности?» Артем не мог до конца поверить такой глупости. Неужели его напарник такой тупой? В это время в себя пришел впечатлительный Сунь-Ва-Джин. Он уселся на траве, отыскал свою шестерню и водрузил на голову. Сразу почувствовал себя лучше. «Как только ты уснул, — начал свой рассказ Гремлун, — сразу проснулся. Я еще удивился, что так мало поспал. Вышел в зал, заказал выпивку, и к тебе подсели эти двое. Они выпили и предложили свою сестру за 1 рубль. А ты великий бабник, оказывается». Гремлун со скрытой завистью посмотрел на Артема. «Да, в общем, свидание должно было состояться на берегу. Ты, как придурок, с радостью согласился. Вы выпили и, обнявшись, пришли сюда. Один из них ударил тебя камнем по голове, но ты не падал. Тогда тебе добавили тем же камнем в зубы. Остальное ты уже знаешь». «Вот сучонок!» — сквозь несуществующие зубы проговорил Артем. «Кто? Я?» — удивленно проронил Гремлун и открыл рот, желая дать отповедь неблагодарному человеку. Но Артем только отмахнулся и зарычал. От ненависти к Артаму ему снесло крышу. Он в ярости сжимал кулаки и не знал, на каком месте выместить эту поедающую его изнутри злобу. Он увидел тусклый блеск ножа и потянулся к нему. Но сват был быстрее. Он схватил нож и пустился на утек. Проломил кусты, словно камень, пущенный из пращи, и скрылся в ночи. Взбешенный землянин попытался достучаться до напарника, но тот остался глух к его крикам. Он полностью игнорировал его, затаившись в сердце. «Ну, погоди, пакостник, я доберусь до тебя!» И Артем, ухнув в темноту, пополз по темному лабиринту. Его двигал огонь неугасимой ненависти, жажда мести и огромное желание набить морду своему сожителю, с кем он имел несчастье разделить тело. «Разделить тело!» Пришло Артему откровение. «К чему эти попытки пробраться к негодяю? Я могу сделать по-другому». Он опять был самим собой. Стоял на берегу реки и сжимал кулаки. «Я знаю, что вы меня слышите», — он посмотрел наверх. «И если вы не сможете справиться с этим ублюдком...» Артем уже не выбирал слов, а говорил то, что думал. «То я выселю нахрен его из тела. Мне поможет создать усиленное заклинание сват, и я изгоню эту сущность, что пьет мою кровь, как слепень, вон из тела». Он принял решение и успокоился. Остыв, стал осматривать одежду и пошел ее застирывать. Свежая кровь хорошо отмывалась холодной водой. Через некоторое время он погрузился во тьму и пришел в себя уже за столом. Напротив сидела парочка и со страхом смотрела на человека. «Значит так, бездельники!» — наехал на них Артем. Он уже не собирался выслушивать их поучения. У него был план противодействия опасным поступкам напарника, и он готов был его осуществить. «Или вы повлияете на парня, или я вышвырну его из тела». «Артем, этого делать нельзя. Тогда Агнесса уйдет в небытие», — попытался Оренгил вразумить человека. «Но если вы не решите, как его отучить от глупостей, которые он творит, тогда в небытие уйдем мы все», — отрезал Артем. «Вы что, такие же недоумки, как и он? Не понимаете, куда это заведет? Позавчера он мог отправить нас на каторгу, а сегодня на дно реки. Если вы горите желанием утонуть, то я нет». «Артем, мы тоже не горим желанием раствориться энергией по мирозданию, но выселять Артама нельзя. Вы повязаны волей хранителя этого мира». «Нельзя выселить его? Высели меня, Оренгил. Найдем подходящее тело и заселимся. Какого-нибудь бомжа. Заодно от инквизиторов избавимся. Как тебе эта идея? Правда, хорошая. А Тифлинг пусть мучается с Артамом». «Я понимаю тебя, Артем, но этого тоже нельзя делать. Вернее, я не буду, так как я не знаю, чем это окончится. Однажды я уже совершил подобную ошибку». Голос ангела был строг и непреклонен. «Как знаешь», — пожал плечами Артем. «В общем, я ставлю вам условие. Или вы приводите в чувство Артама, или я его выселяю. И, кстати, идея позволить этому ненормальному пользоваться телом была Агнессы. Артем сложил руки на груди и сжал непримиримо губы. Его вновь накрыла темнота. Артам выплыл на свет и испуганно заморгал. Неужели иномирянин до него добрался? Он ужасно испугался того и затаился в своем уголке сердца. На разговор не откликался и с замиранием сердца ждал, когда тот до него доберется. Но вместо напарника напротив сидели суровые мужчина и девушка. Они пронзали его взглядами, и в них не было ничего, что ему понравилось бы. «Артам», — сказала девушка, — «ты своими поступками всех ведешь к смерти и забытью. Если бы ты был один, нам на тебя было бы наплевать. Нам бы даже понравилось, чтобы ты сдох, как паршивая собака. Ты туп и омерзителен, и не заслуживаешь нашего сострадания. Но на тебя завязан землянин и его судьба. Поэтому мы вынуждены разговаривать с тобой». От этих слов Артам сжался. Он затравленно заозирался и, набравшись смелости, стал спорить. «Я не просил подселять ко мне чужака. Это мое тело. Как хочу, так и живу», — нагло заявил он и набычился. «Если бы землянин не вселился в твое тело, ты бы сдох там и пошел на корм мертвецу. Это он оттолкнул неупокоенного и насадил на крест. Он дал тебе еще один шанс пожить. А ты, сволочь, постоянно ищешь смерти. Если ты так хочешь умереть, я засуну тебя в свинью и подыхай на бойне. Тело свиньи – самое место для тебя». Услышав такое предложение, Артам запаниковал. «Вы не имеете права. Это мое тело». «Уже не твое», – ответил молчавший до поры Оренгил. Голос его звучал негромко, но убедительно. «Ты погиб от рук мертвеца. А твое тело занял Артем. Ты жив благодаря оплошности Агнессы, которая затащила тебя обратно в тело. Выбирай». Голос его посуровил. «Или ты ведешь себя спокойно, ни в какие пьянки, драки и приключения не влезаешь. Живешь тихо, как мышка. Зато долго и, может быть, богато. Или проживешь яркую, но короткую жизнь в теле хряка-производителя. Наплодишь потомство и кастрированный украсишь праздничный стол». От такой перспективы Артам надолго замолчал. Он пытался осознать выдвинутые ему требования и, наконец, стал понимать, что сидящие не шутят. «Не надо, хряка, я исправлюсь!» «Хранитель-свидетель, я исправлюсь!» — пробормотал он и провалился в спасительную тьму, где нашел покой своей мечущейся душе. Артем огляделся. Он снова был на берегу реки. Рядом лежали два покойника. «А если их найдут, — испугался он, — его могут обвинить в убийстве. В гостинице видели выходящего Артама и эту двоицу. И, скорее всего, жуликов хорошо знали. Может быть, и наводку давали служки постоялого двора. Что же делать?» Он уставился на лежащие тела. Но потом в памяти всплыло поучение бригадира, под началом которого он проходил несколько недель. «Ты, хромой, мокрухи не бойся. Тут главное скрыть тело. Нет тела — нет дела. Понял?» Артем хорошо его понял. Посмотрев магическим взором на убитых, он увидел колышущиеся субстанции, зависшие над телами, и по устоявшемуся правилу поглотил их. Несколько минут полежал, переживая жар, охвативший его тело, что стало уже привычным. Затем снял с убитых рубахи, связал горловины и наложил в них камни, найденные на берегу. Обыскал трупы и вытащил пару кошелей. Не глядя, что там убрал в сумку, дотащил тела до реки, дальше по течению стояла рыбачья лодка, вытащенная на берег. Он погрузил тела в лодку и выплыл на середину, привязал рукава к ногам и, напрягшись, перевалил убитых через борт. Ну, вот и все. Как говорил неизвестный классик, концы в воду, удовлетворенно подумал Артем. Он вернул лодку на место, оделся и пошел в гостиницу. Горизонт уже окрасился первым несмелым светом, а печушки проснулись и своим пением стали встречать утро наступающего дня.